Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы теперь рассматриваем третий исторический пример общего отступничества и наказания. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Иуды 7 стих. Нам кажется странным, чтобы Содом и Гоморра были поставлены в Библии в пример для наставления церкви. Нас интересует, чему могут верующие научиться из повествования разрушения двух древних городов окрестностей по причине их страшного нечестия. В предыдущей программе мы указали, что одной из очевидных причин, почему мы должны помнить это повествование греха и суда, является пророческое отступление христианства. Также в дополнение к пророческому характеру этих мест Писания имеются другие важные истины для верующего. Первое. Мы должны вспоминать это повествование, потому что эти города имели откровение о Божьем святом характере. Они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Второе. Христос сказал, чтобы мы вспоминали жену Лота. Она повернулась назад, что является отступничеством. Третья истина. Сам Содом иллюстрирует важную истину и служит напоминанием, что долгое пренебрежение и сопротивление Слову Божию приводит к ослеплению. Четвертое. Вспоминая Содом, мы должны вспоминать и Лота, который жил на границе с Хананеями и потерял свое свидетельство. Пятая истина. Размышляя о Содоме, мы не можем забыть ходатайственную молитву Авраама. Решение истребить города – окрестности было определено. И когда время исполнения суда пришло, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления. Бытие 19 глава, 29 стих. Избавление Лота пришло в ответ на молитву одного праведного человека. И сегодня Бог удерживает свои суды на город, народ или страну, потому что мужчины и женщины молятся за нечестивых. Бог ищет ходатаев, подобных Аврааму. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтоб я не погубил ее, но не нашел. Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Иеремия было сказано: «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли вы человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Иеремия 5 глава, 1 стих. Мы не можем пренебречь этой великой истиной, слушая увещание «Помнит Содом». Ходатайственная молитва все еще необходима, чтобы Бог мог спасти некоторых из огня суда, который должен постичь нечестивых. Шестая истина. Мы не можем упустить другую истину, что Лот иллюстрирует спасение, но как бы из огня, когда человек несет потерю всего. Когда наше основание положено правильно, которое является Иисусом Христом, мы должны быть осторожными, как мы строим на нем. Некоторые строят из золота, серебра, драгоценных камней, другие из дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится. Если оно будет подобно делу Лота, то сгорит, впрочет, сам спасется, но как бы из огня. Седьмая истина. «Вспомните Содом», — пишет Иуда, «и мы рассматриваем откровение, что эти города, истребленные так давно, поставлены в пример, перенеся наказание огня вечного. Буквальный огонь, который пал с неба, имеет некоторое отношение к вечному огню, приготовленному дьяволу и ангелам его». Геологи говорят нам много о том, что могло произойти в эти ужасные часы перед тем, как Авраам посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестностей и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Доктор Мелвин Гров Кайл, известный археолог и евангельский верующий, руководил экспедицией на южном конце Мертвого моря, где сохранилось древнее имя Содома на месте, называемом Ювел-Усрум, или Содомская гора. Он рассказывает о раскопках Содома и как он нашел руины древнего города Ханаана, определенно отождествленного как Сигор на возвышенности на восток, Бытие 19 глава с 20 по 22 стих. Изучая эту местность, доктор Кайл пришел к заключению, что руины Содома теперь находятся под водами вблизи берегов Мертвого моря. Когда ил насаживался на севере Иорданской реки, воды постепенно захватывали южный берег, покрывая место, где находились древние города Содом, Гоморра, Адма и Цероим. Эта площадь является выгоревшей местностью нефти и смолы. Книга Бытие, 11 глава, 3 стих и 14 глава, 10 стих говорят, «Дали ключи для присутствия нефти, что привело к открытию великих нефтяных полей Ближнего Востока, ибо еврейское слово, переведенное «смола», в этих местах действительно «битум». Старое описание Мертвого моря говорит о присутствии плавающих масс смолы на его поверхности. Великий пролом в пласту земли, датированного одней Сигора, и присутствие великого количества серы и соли, разбросанной по местности как бы от великого потрясения, привело геологов к заключению, что был великий взрыв подземной нефтяной залежи вблизи южного берега Мертвого моря. Когда газ зажелся каким-то образом, произошел взрыв, поднявший всю секцию поверхности долины в воздух. Великое количество горящей нефти и серы вместе с солью и смолой бутум, как дождь, падали на эту местность, истребляя все, на что они падали. В один короткий час четыре города были разрушены. Они погибли, когда пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Согласно этого объяснения, жена Лота попала в проливной ливень соли, когда она плелась за своим мужем, формируя ядро, вокруг которого наносы образовали столб и соли. Принимаем ли мы или нет эти удивительные заключения геологии как объяснение, какой способ Бог употребил для истребления Содома, но однако определенно, что буквальный огонь пал на этот город каких 4000 лет тому назад. Почему тогда Иуда в 7 стихе говорит о Содоме и Гоморре и окружающих городах, что они даже теперь переносят казни огня вечного? Ответом является, что нечестивые входят в огненное мучение сразу после их смерти. Христос учил этому в Евангелии от Луки, 16 главе, с 19 по 31 стих, где описывается человек, который мучится в пламени сем после того, как он умер. Его тело, сказано, похоронили, но он продолжал существовать в положении сознательного страдания. Иуда провозглашает, что жители Содома являются другим примером для наставления народа Божия. Будучи мертвыми на протяжении 4000 лет, они познали наказание вечного огня все это время. Озеро Огненное является окончательной участью всех пренебрегателей доброты Божией, но также имеется промежуточное положение – место и время скорби. Прошло приблизительно 2000 лет после того, как Иуда по вдохновению написал о наказании Содома и Гоморры. Духом переданные слова все еще пребывают, они являются истиной Божией. Неверующие не обращают на них внимания, но они не даны для неверующих, они обращены к нам, верующим, сохраненным и призванным. Пока мы не будем помнить этих слов, у нас не будет побуждения, которые они должны дать нам, чтобы стать искренним приобретателями душ. Может быть, мы живем близко к времени, когда настоящий день благодати окончится. Тогда будет поздно для всех, кто не приняли любви истины для своего спасения. Будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Мы их единственная надежда. Давайте мы будем подобно Аврааму, ходатайствовать за них и искать их спасение всяким способом в нашем распоряжении. Иначе дым их мучения будет возноситься во веки веков. Откровение 19 глава 3 стих. Мы думаем, что Содом и Гоморра были виновны в ужасном нечестии, но имеется нечто гораздо худшее. Это отвержение Сына Божия, презрение крови, которую Он пролил для нашего спасения. Содом и Гоморра и окрестные города, которые последовали их злому примеру, все еще ожидают дня суда. Вечный огонь, в котором теперь они оказываются, будет тогда заменен на озеро Огненное. Но их суд будет более сносным, чем суд вашего города и моего, если они не услышат вести, которые мы имеем от Бога. Иисус сказал: «Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому». Луки 10 глава, 12 стих. Услышать и тогда отвернуться является отступничеством от истины, более ужасным пред Богом, чем жить, как те города, которые должны были быть истреблены огнем с неба, для примера всем, кто будет после них на земле. Аминь.